Соединенные Штаты Америки между двумя мировыми войнами. От болезни президента не уменьшилась ненависть его врагов в Сенате, которые посчитали, что администрация оказалась обезглавленной как раз в тот момент, когда борьба достигла апогея. 6 ноября 1919 года сенатор Генри Кэбот Лодж огласил 14 оговорок к договору, в поддержку которых ему удалось объединить различные фракции республиканской партии. То есть, по сути, он возглавил движение против Лиги наций, и ему и его сторонникам удалось заблокировать рассмотрение договора в Сенате, сорвав его ратификацию. В результате внутренние политические трения в Соединенных Штатах Америки только усилились, а усугубилось это еще и скандалом, разразившимся в 1921 году, когда два правительственных нефтяных месторождения и принадлежавшие военно-морскому ведомству стратегические нефтехранилища, они служили топливным резервом военно-морского флота, были переданы Министерству внутренних дел Соединенных Штатов Америки, а затем сданы в аренду частным компаниям. Расследование началось с публикации в газете Wall Street Journal. Как выяснилось, за эту операцию министр внутренних дел Альберт Фолл получил взятки в сотни тысяч долларов. Когда же масштабы мошенничества вскрылись, Фолл бежал в Европу, но его выдали. Потом его осудили и приговорили к 1 году заключения и 100 тысячам долларов штрафа. Этот человек стал первым в американской истории, попавшим в тюрьму министром. Туда же угодили и некоторые другие члены президентской администрации. А некоторые предпочли покончить жизнь самоубийством. В дополнение к этому красная паника, порожденная страхом перед коммунистами, еще больше усилила разочарование, охватившее страну после войны. Больной Вильсон отказался идти на компромиссы, а потом его на посту президента страны сменил республиканец Уоррен Гамалиэл Гардинг. Но после 2 лет руководства государством он скончался 2 августа 1923 года во время турне по западным штатам, предположительно от обширного инфаркта. После этого широкое распространение получили слухи об отравлении, причем в числе прочих подозрения падали также и на его жену. Считается, что выдвижению Гардинга активно способствовала группа коррумпированных политиков и промышленников из штата Огайо, известных как «Огайская шайка». И президентство Гардинга вошло в историю главным образом коррупционными скандалами. После истории с Альбертом Фоллом, Гардинг, надеясь возродить народную любовь к себе, отправился в поездку понимания, но на обратном пути пожаловался на боли в желудке и был с высокой температурой уложен в постель. Сопровождавший его врач пришел к выводу, что налицо пищевое отравление. Потом объявили, что это был инфаркт, однако тут же заговорили о насильственной смерти. В отравлении президента подозревали Огайскую шайку. Появились даже сообщения о том, что покойный получал письма угрожающего содержания и незадолго до смерти распорядился усилить свою охрану. Его вдова, Флоренс, также навлекла на себя подозрения категорическим запретом на производство вскрытия тела, из-за чего врачи не смогли установить причину трагедии. Таким образом, смерть 57-летнего президента Гардинга и по сей день остается одной из загадок американской истории. Согласно одной из версий, это было самоубийство по причине вовлечения в коррупционный скандал. По другой версии, отравила Гардинга его супруга, возмущенная его бесконечными изменами. После смерти президента Гардинга у власти остались республиканцы Кальвин Кулидж 1923-1929 годы и Герберт Гувер 1929-1933 годы. Дело в том, что американцы очень устали от прогрессистских реформ, и потому переход к консерватизму оказался как никогда кстати. А республиканцы видели своими главными целями стабильность, надежные экономические показатели и открытие новых зарубежных рынков. Однако начинался период экономического бума очень проблематично. Вернувшиеся с фронтов американцы не могли найти работу. число безработных возросло до 5 миллионов человек. В 1920 году вступил в силу сухой закон. И тут же началась контрабанда спиртного и его производство в домашних условиях. Запрет на спиртное уже стал законом, но многие американцы и не думали отказываться от крепких напитков. Они либо покупали их у бутлегеров, торговавших контрабандным спиртным и самогоном, либо сами гнали спирт в ванных комнатах. Роберт Римини, американский историк. Процесс оздоровления начался лишь в 1923 году. Этот период хозяйственного подъема в США называют эпохой «просперити», от английского слова «процветание». В итоге послевоенная Америка вышла в лидеры по темпам экономического роста, благодаря чему еще более упрочила свои лидирующие позиции в мире. К концу 1920-х годов Соединенные Штаты производили почти столько же промышленной продукции, сколько весь остальной мир. Заработная плата среднестатистического рабочего увеличилась на 25%. Уровень безработицы не превышал 5%, а в некоторые периоды даже 3%. Расцветал потребительский кредит, а цены оставались на стабильном уровне. Соединенные Штаты Америки стали финансовым центром мира. Государственный долг уменьшился, налоги понизились, а объем американского экспорта к 1929 году составил 85 миллионов долларов. Крупный бизнес стал еще крупнее. На первый план вышли такие корпорации, как General Motors, Chrysler, General Electric и другие. Настоящим символом Америки 1920-х годов можно считать Генри Форда и его автомобиль Ford T. Автомобиль перестал быть роскошью и превратился просто в средство передвижения. А вообще, 1920-е годы, благодаря развитию современной рекламы, стали временем формирования общества потребления. Появилось понятие «жизнь в кредит». Впервые в американской истории жителей в городах стало больше, чем в сельской местности. Но кончилось все это очень плохо. В 1929 году, в конце октября, началась Великая депрессия, и через 4 года Соединенные Штаты лежали в экономических руинах. Примерно 5000 банков закрылись. Уровень промышленного производства упал на треть, суды были завалены делами о частных банкротствах, безработица выросла с 3% до 25%. Великая депрессия в США продолжалась до вступления страны во Вторую мировую войну. После Герберта Гувера президентом стал демократ Франклин Делано Рузвельт, 1933-1945 годы. Он предложил американскому народу новый курс, как стали впоследствии называть его политику. Соответственно, республиканцы потерпели сокрушительное поражение на президентских выборах 1932 года и много лет потом не могли занять Белый дом. А успех нового курса был таков, что Рузвельт стал единственным в истории США президентом, которого переизбирали 4 раза подряд. Франклин Делано Рузвельт родился в 1882 году в родовой усадьбе Гайд-Парк на берегу реки Гудсон, а его семья принадлежала к респектабельным столичным кругам. Его отец Джеймс был выходцем из голландского рода Розенфельдов, которые переселились в Новый Свет в конце 17-го столетия, а мать, урожденная Сара Делано, принадлежала к старинному роду французских гугенотов. Получив блестящее домашнее образование, в 14 лет Рузвельт поступил в школу Гротон, штата Массачусетс, а высшее образование и степень бакалавра получил в Гарварде, после чего стал студентом юридической школы Колумбийского университета. Окончив обучение, Рузвельт начал юридическую практику в адвокатской конторе на Манхэттене. Кстати, Франклин Делано Рузвельт, которого неизменно ставят в один ряд с наиболее выдающимися президентами США Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном и Авраамом Линкольном, приходился шестиюродным братом 26-му президенту США Теодору Рузвельту, а жена Франклина Элеонора Рузвельт приходилась Теодору племянницей. Но Рузвельт стремился в политику. И такой случай представился в 1910 году, когда молодому адвокату предложили место в законодательном собрании штата Нью-Йорк. «Не стоит начинать заниматься политикой, если у вас нет толстой кожи, как у носорога». Франклин Делано Рузвельт. В 1912 году Рузвельт проявил себя на выборах президента США, и после победы кандидата от Демократической партии Томаса Вудро Вильсона получил место заместителя министра морского флота. На этом посту он проработал до 1921 года. Потом Рузвельт на 8 лет ушел в тень из-за инвалидности, наступившей после перенесенного полиомиелита. После этого он так и остался прикованным к инвалидному креслу. Но уже в 1928 году политик выиграл выборы в губернаторы от штата Нью-Йорк, и на этом посту ему удалось пробыть 2 срока. Главные выборы в биографии Рузвельта, выборы президента США, состоялись в 1933 году. Перед ними шла избирательная кампания, в результате которой Рузвельт изложил тезисы своего нового курса. Избиратели поверили политику, и они не ошиблись в своем выборе. К моменту инаугурации Франклина Делано Рузвельта 4 марта 1933 года мир уже был мало похож на тот, в котором Рузвельт баллотировался в вице-президенты. В 1920 году весь мир залечивал раны Первой мировой войны. В 1933 году повсюду возникли трудности, казавшиеся непреодолимыми. США уже 4-й год не могли выбраться из трясины Великой депрессии, самого страшного кризиса за всю историю. Нищета охватила большинство американцев, в воздухе витало отчаяние. Оливер Стоун и Питер Кузник, авторы книги «Нерассказанная история США». В первые 3 месяца нахождения в президентском кресле Рузвельт привел в порядок американскую банковскую систему. Одним из первых законов нового президента стал указ о рефинансировании огромной задолженности фермерских хозяйств. Следует отметить, что аграрный комплекс Рузвельт взял под контроль государства, дополнительно приняв закон о восстановлении сельского хозяйства. Большую роль во внутренней политике нового президента сыграло и участие в реформировании промышленности страны. И тут необходимые законы, улучшающие инвестиционный климат в стране, также были приняты в первые 100 дней его президентства. А еще Рузвельт сократил безработицу, успокоил недовольные массы фермеров, рабочих и банковских служащих, легализовал пиво и вино, содержанием алкоголя 3,2%. Никогда не допускайте, чтобы ваша левая рука знала, что делает правая. Франклин Делано Рузвельт. Кроме того, Рузвельт принялся за внедрение программ, которые были призваны улучшить положение социально незащищенных детей и пожилых людей. При нем создавались профсоюзы, разрабатывались механизмы защиты заработной платы, приводилась в рамки разумного системы налогообложения. Хотя многие меры его администрации были впоследствии признаны спорными, целый ряд нововведений Рузвельта действуют в США до сих пор. «Я не самый умный парень на свете, но я, несомненно, умею находить умных соратников». Франклин Делано Рузвельт. Меры, принятые администрацией Рузвельта, позволили экономике страны справиться с трудностями. С 1939 по 1944 год производство выросло почти в 2 раза. Безработица упала с 14% в 1940 году до менее 2% в 1943 году. И при этом трудовые ресурсы выросли на 10 миллионов человек. Мистер Вертолет. Очевидно, что американская нация формировалась в процессе переплавки многих поколений иммигрантов из самых разных стран мира. Именно поэтому Соединенные Штаты часто называют нацией иммигрантов. И для этого есть как минимум 2 причины. Первая заключается в том, что страна создавалась, обустраивалась и динамично развивалась благодаря сменявшим друг друга поколениям иммигрантов и их потомков. Вторая состоит в том, что даже нынешняя Америка продолжает принимать больше иммигрантов, чем любая другая страна мира. Американское общество считается одним из самых разнородных во всем мире, и понятие «народ» слагается там из множества национальных особенностей, культурных традиций, религиозных верований, этнических и расовых отличий. Значительная часть национальных и этнических групп, участвовавших и участвующих в создании Соединенных Штатов Америки, довольно быстро ассимилировалась, американизировалась, то есть переплавилась в общеамериканском котле. Но даже те иммигранты, которые сохранили значительную часть своей национальной идентичности, стали настоящими американцами, вложили свой интеллект в американскую культуру, образование и науку. Очень многие народы внесли свой вклад в реализацию американской мечты, способствуя тем самым ее выживанию. Например, Генри Форд родился в семье иммигрантов из Ирландии, Александр Белл в шотландском Эдинбурге, Чарли Чаплин в Лондоне. Никола Тесла был сербом по происхождению, Томас Эдисон – потомком мельника из Голландии и так далее и тому подобное. А вот Игорь Иванович Сикорский был русским. Он стал американцем по воле обстоятельств, но прославил Америку. И он сыграл свою роль в становлении таких типичных американских черт, как, например, готовность идти на риск, настрой на интенсивную работу, независимость и непотопляемый оптимизм. Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая, 6 июня по старому стилю, 1889 года в Киеве и стал пятым ребенком в семье доктора медицины, профессора кафедры душевных и нервных болезней Киевского университета Ивана Алексеевича Сикорского. В 1900 году в возрасте 11 лет, писал потом Сикорский, «мне приснился удивительный сон. Я увидел себя идущим по узкому коридору. По обеим сторонам были двери, отделанные орехом, как на пароходе. На полу лежал изумительный ковер. Сверху падал мягкий голубой свет электрических светильников. Когда я шел, пол под ногами слегка вибрировал, и вибрация эта была похожа на качку парохода. Я был убежден во сне, что нахожусь на борту огромного летающего корабля. Когда я проснулся, мне сказали, что человек еще никогда не создавал удачного летающего аппарата. И вообще это незабыточно. Этот странный сон оказался пророческим, но до его воплощения было еще очень и очень далеко. Лишь спустя 3 года, 17 декабря 1903 года, в далекой Америке братья Уилбур и Орвилл Райт совершили первый успешный полет на аппарате тяжелее воздуха. Будущий великий авиаконструктор начал учиться в первой киевской гимназии, а потом поступил в Петербургское военно-морское училище. О полетах братьев Райт он узнал лишь летом 1908 года. А уже в мае 1909 года он начал строить свой первый геликоптер. Так тогда называли вертолеты. С первой моделью он потерпел неудачу и переключился на аэропланы, потом на большие самолеты. В марте 1913 года Сикорским был построен первый в мире 4-моторный самолет-гигант, получивший название «Русский Витязь». В 1914 году Сикорского ждал еще один триумф. Он построил огромный, 100-сильный самолет «Илья Муромец», размах крыльев которого составлял более 30 метров. Длина фюзеляжа равнялась почти 18 метрам, а взлетный вес превышал 6 тонн. К несчастью, события 1917 года привели российскую армию и промышленность к развалу. Все работы Сикорского остановились, и в марте 1918 года он сумел пробраться в Мурманск и на английском корабле «Опорто» отплыл в Лондон. После короткой остановки в Лондоне Сикорский перебрался в Париж, а 24 марта 1919 года отбыл из Гавра в Соединенные Штаты Америки с $600 в кармане и с твердым намерением обязательно вернуться в авиацию. 30 марта он прибыл в Нью-Йорк и все начал с нуля. В Соединенных Штатах Америки в течение нескольких лет Сикорский читал лекции по астрономии, работал учителем вечерней школы, а в 1923 году вместе с несколькими другими русскими эмигрантами, бывшими офицерами, организовал компанию с громким названием «Сикорский Аэроинжиниринг Корпорейшн». Они устроили мастерскую в старом курятнике в Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Конечно, с такими промышленными монстрами, как, например, компания Boeing, основанная в 1916 году, без денег конкурировать было невозможно. Но тут Сикорскому улыбнулась удача. Русский композитор Сергей Рахманинов неожиданно сделал его фирме рекламу, став ее вице-президентом и скупив акции на $5000. На эти деньги Сикорский смог арендовать нормальный ангар, и дела быстро пошли в гору. К апрелю 1924 года уже был готов первый американский двухмоторный самолет Сикорского – С-29А. Этот биплан стал самым крупным в Америке и одним из лучших в своем классе. Он сразу получил мировую известность. Но тогда время тяжелых транспортных самолетов еще не наступило. И спроса на них почти не было. Поэтому Сикорскому пришлось переключиться на легкую авиацию. В результате сначала появился одномоторный самолет-разведчик, затем одномоторный пассажирский самолет и двухмоторная амфибия. Все произведенные самолеты удалось продать, однако опыт показал, что американский рынок уже перенасыщен легкими моделями. И тогда Сикорский вновь стал пытать счастье в области тяжелых бипланов. На этот раз они предназначались для перелета через Атлантику. Очевидно, что создателя первого трансокеанского самолета в случае успеха ждала бы не только мировая слава, но и солидные заказы. Узнав об этом, русские эмигранты, рассеянные по всему миру, восприняли строительство гиганта С-35 как национальную идею и стали высылать Сикорскому свои скромные сбережения. Увы, Сикорского ждала неудача. Его С-35 разбился при таинственных обстоятельствах в момент старта. А когда был построен следующий гигант, первый трансатлантический перелет был уже совершен. В 1928 году Сикорский получил гражданство Соединенных Штатов Америки, а в июле 1929 года его компания стала отделением более крупной компании United Aircraft, а сам Сикорский — ее директором по конструкторским разработкам. Фирма занимала большое современное заводское здание в Бриджпорте, штат Коннектикут, и в значительных количествах выпускала 10-местные двухмоторные амфибии С-38. Газеты писали, что эти самолеты Сикорского произвели переворот в авиации, что они летали, приземлялись и приводнялись там, где раньше бывали только индейские пироги да лодки охотников. О надежности и безопасности С-38 ходили легенды. Всего до 1939 года Сикорский создал около 15 различных типов самолетов. Теперь его фирма была завалена заказами. Потеряв самостоятельность, она получила накануне Великой депрессии надежное экономическое обеспечение. Основными работниками у Сикорского по-прежнему были русские эмигранты, а в числе его первых помощников – талантливые инженеры Михаил и Сергей Глухаревы, Борис Лабенский, Михаил Бьюбит, Николай Гладкевич, Дмитрий Винер и другие. Про своих ближайших друзей и сподвижников главный конструктор говорил: «Они готовы умереть за меня так же, как и я за них». Рядом с заводом в штате Коннектикут образовалась большая русская колония. Были открыты клуб, православный храм, школа и даже русская опера. Воздухоплавание не было ни наукой, ни отраслью промышленности. Оно было чудом. Игорь Сикорский. Русская фирма Сикорского стала своеобразной меккой для русских эмигрантов, а сам Сикорский до конца жизни оставался одним из самых уважаемых жителей этой русской колонии. Можно смело утверждать, что на амфибиях и летающих лодках Сикорского произошло становление всемирно известной авиакомпании Pan American. Она же заказала авиаконструктору многомоторные пассажирские авиалайнеры, предназначенные для регулярных трансокеанских перевозок. Но потом заказы на летающие лодки и амфибии стали стремительно падать, и правление компании United Aircraft в 1938 году приняло решение слить фирму Сикорского с фирмой Vogt. Роль субподрядчика не могла устроить Сикорского, и он вместе с небольшой группой русских эмигрантов решил срочно поменять жанр, то есть найти более перспективную нишу. Так, в 1938 году талантливый конструктор приступил к разработке принципиально нового и в то время еще никому неведомого летательного аппарата вертолета. Фактически он в очередной раз начал свою карьеру с нуля на задворках объединенного завода Воукт-Сикорский. Первый экспериментальный вертолет Сикорского поднялся в воздух под его управлением 14 сентября 1939 года. Потом, после нескольких лет напряженных испытаний, был создан опытный двухместный вертолет С-47Р-4, поступивший вскоре в серийное производство. Он был единственным вертолетом стран антигитлеровской коалиции, применявшимся на фронтах Второй мировой войны. Акции Сикорского вновь пошли в гору. В январе 1943 года правление United Aircraft восстановило самостоятельность фирмы Сикорского, которая, существуя до настоящего времени, является ведущим производителем вертолетной техники. Вскоре фирма получила новую производственную базу в Бриджпорте. Она оставалась основным центром фирмы Сикорского вплоть до 1955 года, когда в связи с большим ростом заказов был построен новый завод в Стратфорде. Со временем появились более совершенные легкие вертолеты Сикорского. Особенно большой успех выпал на долю послевоенного С-51. Теперь Сикорского в США называли «мистер вертолет». На его машинах летали американские президенты. Вертолеты Сикорского устанавливали всевозможные рекорды. Самый большой, самый грузоподъемный, самый скоростной. Самый лучший вертолет, созданный Сикорским, поднялся в воздух в 1954 году. Это была модель С-58. На этом вертолете, кстати, президент США Дуайт Эйзенхауэр как-то прокатил своего гостя Никиту Сергеевича Хрущева. И советскому генсеку машина так понравилась, что он приказал закупить пару салонных С-58 для местных командировок высшей партийной элиты. В 1958 году, когда серийное производство этого вертолета достигло своего пика 400 машин в год, Сикорский вышел на пенсию, сохранив за собой должность советника фирмы. Он оставил фирму в превосходном состоянии. Ни один из конкурентов не мог сравниться с ней по техническому и лабораторному оснащению, по числу сотрудников, объему и ассортименту продукции, количеству гарантированных заказов. Основатель мирового вертолетостроения долго оставался на недосягаемой высоте. Под его руководством были созданы и доведены до серийного производства вертолеты всех существовавших классов. Всего в США Сикорским было создано 17 базовых типов самолетов и 18 базовых типов вертолетов. Игорь Иванович Сикорский умер в возрасте 83 лет 26 октября 1972 года, во сне, спокойно и тихо. Причиной смерти стал сердечный приступ, но еще за день до смерти Сикорский активно работал в своем кабинете. Его похоронили в городке Истон, штат Коннектикут. Талант, помноженный на невероятное трудолюбие, целеустремленность и упорство, дал прекрасные результаты. Сикорский стал одним из ведущих авиаконструкторов Америки. Его имя по праву золотыми буквами вписано в историю мировой авиации. Оно включено в США в Национальный зал славы изобретателей наряду с Эдисоном, Ферми и Пастером. А почетная медаль Джона Фрица за научно-технические достижения в области фундаментальных наук в области авиации была присуждена только двум инженерам – Игорю Сикорскому и Орвилу Райту.